Глава 12. Котенка спасти удалось. Да, в последний момент. На лету схватить, сжать. А вот что делать с моей репутацией? Несколько первых минут не мог сообразить никто. Хорошо еще, что мы упали рядом с фонтаном, а не в него. «Лили! Пушок!» «Леди, не надо сажать его мне на голову, пожалуйста! Сами виноваты! С какой стати вам приспичило путаться у меня под ногами?» «Я путался!» «Чертов кот! Такой маленький и пушистый оказался на редкость боевым, а еще когтистым, как маленький демон. Хорошо, что мне он раскровенил только руки, а вот Грант Эмерсон получил пару царапин поперек лба и попытался громко выразить свое недовольство этим фактом. Учитывая, что он все еще валялся на земле, а сверху на нем лежала я с котом в руках, картинка вышла живописная. Повод для сплетен такой шикарный, что, кажется, пойдут на смарку все мои труды по поводу кузининого платья. Как неудачно! «Леди, не знаю, как вас благодарить!» — раздался густой бас откуда-то с небес. «Эмерсон, хватит валяться! Сейчас же поднимайся и помоги встать, юной спасительнице!» Под недовольное и даже возмущенное пыхтение Гранта я огляделась. Лили, сообразив, что пушистый паршивец в безопасности, перестала рыдать и даже передумала падать в обморок, а ее многочисленная родня столпилась вокруг нас разноцветным табором, напрочь заслонив собой от остальных зрителей. Уф! Как я могла забыть, что род Вудсток не только богат и чистокровен, но еще и многолюден, как кочевое племя из-за рва? Руку мне подал Даррен Вудсток, ближайший друг его светлости и старший брат малышки Лили. Он же забрал у меня демона, то есть котенка. Помог подняться. Старшие родственницы тотчас бросились помогать приводить платье и прическу в порядок, мимоходом чуть не затоптав герцога. Рассмотрев царапины, ахнули. Я же, опустив взгляд на ладони, почувствовала боль. Такое бывает, что в первое мгновение даже не замечаешь, ранка кажется пустяковой. Но нет. Пушок защищал свою жизнь всерьез, и теперь мои ладони выглядели так, словно я кормила с рук вампира. Попала и на платье. Бабушка Лили, убедившись, что ребенок получил свое сокровище, успокоился и даже улыбается, решительно оттеснила остальных. Ловко перевязала обе руки белоснежным шелковым платком. Я дернулась. Слишком неприятные воспоминания всколыхнул ее жест. Женщина посмотрела на меня непонимающе. Я торопливо улыбнулась, чтобы скрыть отразившуюся в глазах тоску. С пятнами на платье справились на удивление легко. Семью сопровождала одна из горничных. В чемоданчике на все случаи жизни, естественно, было и выводящее пятна зелье с магической составляющей. «Нужен целитель!» — озабоченно вздохнула леди Гаэта Вудсток, мать Лили, когда стало ясно, что кровь у герцога не останавливается. А уж когда она заподозрила, что герцог скрывает, насколько сильно приложился затылком. «К целителю!» — повторила бабушка. И удивительное дело, герцог, только что категорически отказывавшийся от любой помощи, увял. «Да, мэм. В конце концов, если ты уронил леди, изволь принять на себя ответственность». «Я уронил!» — поразился герцог и даже воспрял. «Еще скажи, что леди тебе подножку подставила!» Бабушка уничижительно хлопнула герцога по плечу закрытым веером и величественно отвернулась. А герцог воззрился на меня с яростным негодованием. Я пожала плечами и постаралась улыбнуться ему как можно очаровательнее. А потом с удовольствием отдалась на милость женской части семьи Вудсток. Еще из прошлой жизни я знала, что они несколько шумные и эксцентричные, но добрые и очень честные люди, которые умеют быть благодарными. Очень жаль, что именно эти их качества приведут ко многим несчастьям. Но раз я здесь, то могу помочь не только себе. «Деточка, я уже послала лакея предупредить твою тетю о том, что ты спасла нашу Лили и пострадала. Так что мы берем на себя полную ответственность за твое здоровье и репутацию. Ты поедешь с нами. Дома тебя осмотрит наш семейный лекарь». Безапелляционно заявила матриарх всего большого семейства, величественная и великолепная, как стопушечный фрегат, леди Оливия Вудсток. Уф, ну, по крайней мере, если сплетни и пойдут, то лишь о моем героизме и доброте. Гранта из этой истории благополучно вычеркнули. Я уверена, герцог пикнуть не посмеет против всеобщей бабушки. Естественно, все многочисленные представители клана Вудсток не стали покидать праздник. В этом не было никакого смысла. Тем более маленькую Лили вместе с мелким демоном, замаскированным под котенка, леди Гаэта повела в кафе заесть испуг сладким мороженым. Надеюсь, малышка будет в порядке. Нас с герцогом отправилась сопровождать бабушка. Во-первых, она одним своим присутствием закроет рот сплетникам. Ведь оставаться с мужчиной наедине, если он не близкий родственник, для леди недопустимо. Во-вторых, бабушка опасалась, что герцог попробует увильнуть, и решила лично проконтролировать, что он доберется до целителя и не потеряется по дороге. Возможно, мне бы и хотелось задержаться на празднике, повеселиться от души, но не сложилось. На самом деле, уйти раньше даже хорошо. Я предполагала, что мой будущий не муж, не застав никого в резиденции, закономерно прибудет на праздник и попытается найти меня. Почему я так думала? Все просто. Это в юности я могла быть так наивна, чтобы считать встречу случайностью. Потом поумнела. Да поздно. Эдвину слишком хотелось получить влияние моего отца. И мое приданное, разумеется. Он и сам не беден, но... Политика — дело очень дорогое. Но я готова сделать все, чтобы оттянуть неприятность. Может быть, мне удастся продержаться до самого поступления? Эдвин меня очаровал, вскружил голову, умело обдурил наивную девочку, далекую от интриг и скрытых мотивов. Когда я жила с родителями, все было открыто, просто. Мама с папой говорили то, что думали, и никогда не пытались мной манипулировать. Вот я и оказалась без иммунитета. В этот раз все будет иначе. С одной стороны, но с другой... Мои близкие те, кто может защитить, все еще на континенте. Да, я могу написать им письмо, могу попросить о помощи, и я уверена, что они, бросив все, примчатся. Но едва ли они появятся раньше, чем через 3 недели, после того, как я напишу. Пока письмо дойдет, пока они на корабле доберутся, пока доедут от портового города до столицы, меня 100 раз успеют выдать замуж силой, если Эдвин сумеет меня скомпрометировать. И не стоит забывать про запрещенные зелья, туманящие разум. «Юная леди, вам дурно?» — окликнула меня леди Вудсток. Задумалась. «С таким хмурым выражением лица пристала решать судьбы мира, а не переживать о пустяках. Эмерсон, почему ты позволяешь леди пребывать в дурном расположении духа?» Ответить в очередной раз возмущенный до глубины души герцог не успел. Мы как раз миновали оцепление, вышли на улицу, заполненную ожидающими хозяев экипажами, и столкнулись с Эдвином. Легок на помине, демон.